Глава 9. Интриги в ОПГ. Из сауны индеец не выходил вторые сутки. Опрокинув в рот очередную рюмку коньяка, занюхал ломтиком сыра и пьяно уставился в телевизор на стене. На экране бегали какие-то люди, стреляли друг в друга. Но вникать в сюжет фильма индейцу было лень. Лень думать, лень шевелиться. И есть уже не хотелось. Даже две тёлочки, соблазнительно плавающие голышом в бассейне, его не интересовали. Он был в печали и, как ни старался, не мог до конца расслабиться. Последнюю неделю мозг выедала одна только мысль, которая всплывала в самые неподходящие моменты. Что делать с шумом? Этот выскочка, взлетевший от обычного вокзального бомжа до старшего разборной бригады одной из самых могущественных группировок столицы, портил теперь ему жизнь. Он набрал невиданную самостоятельность. Почему-то те вопросы, которые должен решать он, индеец, теперь решал шум. Почему-то к нему напрямую приходили с заказами на ликвидацию. К нему обращались с просьбами примирить врагов или припугнуть строптивых конкурентов. Его приглашали третейским судьей по многомиллионным спорам. Надо признать, что он успешно разруливал все непонятки и решал задачи, за которые брался. Больше того, отдавал бабло в общак, удерживая свою долю. Но ведь именно он, индеец, должен определять размер этой доли. И именно из его рук должны получать вознаграждение все бойцы. К тому же неизвестно, сколько он оставляет себе и своей бригаде. Квартира бройлера его не устроила. Отдельный коттедж снял. Его тёлку выгнал. И доставшуюся от бройлера Ауди своему заместителю отдал, а себе взял в салоне нового гелика. Вдобавок разборную бригаду превратил в свой личный отряд. Пацаны ему в рот смотрят и готовы за него в огонь и в воду. Он сам без спросу новых бойцов берет, причем таких же, как он, бывших военных. Другие бригады его тоже уважают, так что во всей организации он в авторитете. А зачем тогда нужен он, индеец? Ясно, чем такие расклады заканчиваются. От тягостных мыслей его оторвал Кувалда, личный телохранитель. «Там змей пришел», — сообщил он. «Пусть заходит». Через минуту в зал вошел змей. «Ну ты даешь, индеец», — возмущенно заявил он с порога вместо приветствия. «С каких это пор мне разрешение нужно получать, чтобы к тебе зайти? Может, еще пропуск прикажешь выписывать?» «Ты попутал, брателло. Ничего я не даю. Это вон они дают». Индеец небрежно махнул рукой в сторону бассейна. «Садись, наливай». Змей поздоровался с индейцем за руку, сел рядом, плеснул коньяк в чистую рюмку. В концертном зеленом костюме с золотистым отливом, который отражал его представление о прекрасном, он смотрелся здесь дико. Как и везде, кроме эстрады, на которую он отродясь не был, да и никогда не будет. Если, конечно, не придется грабить какое-нибудь варьете. Не чокаясь, змей залпом выпил, смахнул капли с подбородка. «Так что за проблемы со входом?» «Да нет проблем. Приказал охране никого не пускать. Они и перестарались». «Завязал бы ты бухать», — сказал, пристально глядя на него, змей. «Ты меня хоть не лечи!» — скривился индеец. «Да я и не лечу. Я вот бабки принес за торговый центр и рынок». Змей достал из кармана тугую пачку купюр, положил на стол рядом с наполовину опустошенной бутылкой. «Хорошо, что не забыл», — кивнул индеец. «Я же не шум, чтобы такие вещи забывать». Индеец насторожился. «А ты что-то знаешь?» Точно ничего не знаю. Только бабла у него уже больше, чем у меня. Хотя я у Тайсона 6 лет пахал, а его только недавно натаскивал на всякую мелочевку. Кстати, он про это уже забыл. Смотрит сверху вниз, как учитель на ученика. В бассейне плескались и визжали русалки. Рыбьих хвостов у них, правда, не было, но это вполне компенсировалось и тем, что было. Впрочем, сейчас и это никого не интересовало. «Эй!» — крикнул индеец. «Пошли отсюда!» Девушки быстро вышли из воды, целомудренно накинули на себя простыни и, оставляя на полу мокрые следы, тихо выскочили за дверь. Фингал под глазом никому не нужен. «Ты же этого шума на сходке тогда протягивал. Вместо меня даже предлагал. А теперь огорчаешься. Это только начало. Он и тебя скоро сожрет». Индеец протянул руку в сторону змея и несколько раз сделал в воздухе хватательные движения пальцами, имитируя, видимо, жующие челюсти неблагодарного шума. «Да, с ним я косяк упорол», — согласился змей. «Уж больно ловко и смело он на стрелках работал». «А что же мнение поменял?» «Да что? В беспредел он пустился, вот что. С новых отделов торгового центра он уже на себя бабло получает. Сам взял под крышу несколько магазинов, и все, что сострижет, раскидывает только на свою бригаду». Змей налил и снова выпил. «У него простые бойцы живут круче, чем я. А мои-то все это видят. Он на все стрелки ходит лично, и мне приходится лишний раз задницу подставлять, чтобы не сказали, будто он круче. Только все равно говорят. С балтийцами уже давно вась-вась, с казанцами. По Москве авторитеты знают его уже больше, чем меня. Короче, не по теме этот вояка приподнялся. И других вояк к себе подтягивает. Десанта, Хромова. Если и дальше так пойдет, то скоро у нас не бригада будет, а армия. По утрам на плацу будем стоять, да в ногу ходить». Скрывая интерес, индеец налил себе и, в знак особого уважения, своей рукою, змею. «Раньше надо было думать», — устало проговорил он. «А теперь к нему и не подступишься. С ним всегда охрана серьезная. Да и сам он не подарок. Где силы не возьмешь, там хитростью пролезешь», — пожал плечами змей. Индеец поднял рюмку, но пить не стал, задумчиво рассматривая на свет янтарную жидкость. «И какая у тебя хитрость заготовлена?» — наконец спросил он. «Обычная, как в крестном отце. Пригласить навстречу, чтобы перетереть, все непонятки снять. Ну и там...» «А конкретно?» «Ты договоришься с ним о встрече, тайной, чтобы без лишних людей. Мол, возьмете по паре человек, чисто доехать. А там, мол, пообедаете, попаритесь в баньке, посидите по-братски. Не потащит же он с собой всю бригаду. И место пусть сам выберет. Он такие дела мне поручает, а я в лесной сказке организую. Нормальное место, тихое». Индеец покрутил головой. «Лесная сказка — крутейшая база отдыха. Там и чиновники высокого уровня отдыхают, и олигархи заезжают». «Гладко вышиваешь. А как на деле выйдет?» «Нормально выйдет». «Уверен?» «Конечно». Индеец оживился. «Тогда кувалда его веревкой удавит и закопаем в лесу. За это и выпьем». Они снова чокнулись. Через час змей вошел в тренажерный зал на другом конце Москвы. Здесь, в своем костюме, он смотрелся не менее экстравагантно, чем в сауне. Хотя встретили его тут более приветливо и сразу пропустили вовнутрь. В зале занимался один единственный посетитель – Шум. Он качал ноги, приседая со штангой. Завидев посетителя, он положил штангу в держатель и сел на скамью. «Ну, что?» «Он согласился», — сказал Змей. «Будет тебе звонить». «Сразу согласился?» «Сразу». «Вот что зависть делает с человеком», — усмехнулся Шум, вытирая пот полотенцем. «Ладно, ориентируйся на субботу в 6 вечера». Змей пошел к выходу, но у самой двери остановился и обернулся. «Ты же вроде служил в спецназе, да?» «Служил. Не в этой жизни. А почему ты спросил?» «Да так, подумал. В кино показывают, что ваши своих не бросают». «На боевых не бросают», — выпятил нижнюю челюсть Шум. «Тебе-то что? Нравится кино? Смотри и радуйся. А я для тебя свой, Шум?» Бригадир усмехнулся. «Знаешь поговорку? Свой не свой, на дороге не стой. Сегодня свой, а завтра? Кино есть кино, бой есть бой, а жизнь — это совсем другое. Река с порогами, водопадами, пираньями и крокодилами. Когда вышел из боя, то каждый оказывается сам за себя. Я в этом убедился на собственной шкуре». «И что, не тянет в прошлую жизнь?» «Назад дороги нет», — не задумываясь, отрезал Шум и тут же спохватился. «Тянет, не тянет. Ты что, особист или психолог?» «Да нет, я Змей». «Теперь я понял, почему тебя так прозвали, а вначале не мог догадаться. Лучше поздно, чем никогда». Змей вышел, а Шум долго еще сидел, о чем-то размышляя. Когда он принял душ и оделся, позвонил индеец. «Привет, братское сердце», — приветливо начал он. «Что-то много гнилых базаров вокруг нас ходит. Надо бы встретиться, отдохнуть, перетереть за жизнь. Да позатыкать завистливые пасти. Что скажешь, Шум? Место можешь сам выбрать». «Привет, индеец. Я рад твоему звонку», — также приветливо ответил Шум. «До меня тоже доходят вонючие речи. И хорошо, что ты надумал совместно с ними покончить. Да и отдохнуть в хорошей компании я всегда рад. А насчет места, так я тебе полностью доверяю. Но раз ты мне предложил выбрать... Вот, лесная сказка — хорошая точка. И я еще там не был. Как ты насчет этого места?» «О, брателло, это круто. С удовольствием там побываю». «Тогда давай в субботу, в 6. Подходит?» «Спрашиваешь. Только знаешь, чтобы вся организация про это не болтала, давай без афиши. Берем по 2 человека, чтобы доехать спокойно. Согласен?» «Конечно. Мне и 2 много. Но раз ты хочешь, давай по 2 пацана пригласим. Пусть тоже отдохнут». «Договорились». Отсоединившись, индеец на внутренних весах естественной осторожности и въевшийся в кровь подозрительности, взвесил искренность слов Шума. 50 на 50. Что ж, это нормально. Если искренности меньше, значит, нет уважения, а это очень серьезный признак. Если она зашкаливает, это еще хуже. Усыпляют бдительность, а на самом деле что-то замышляют. А так, все в норме. В субботу неожиданно повалил снег. Крупными влажными хлопьями. Такой хорош под Новый год, потому что одевает деревья, заборы и здания в зимний наряд, создавая праздничное настроение. А сейчас впору встречать весну, и поздние проявления задержавшейся зимы уже никого не радуют. Впрочем, в красивом 3-этажном здании с резьбой на фасаде, большими окнами и затейливыми балкончиками гостевом комплексе базы отдыха «Лесная сказка», было вполне комфортно. Потрескивающий искрами камин добавлял уюта и умиротворения, а одевшийся в белое окружающий лес служил нарядной декорацией к торжественному великолепию банкетного зала. Украшением его являлся стул, накрытый по первому разряду. Здесь было все. И сероватая севрюжья икра в выставленных на лед и прикрытых серебряными крышками хрустальных вазочках, и колбаски из кабанятины и оленины, и жареные в кипящем масле золотистые перепелки, и огромные красные омары, и копченый байкальский омуль, и вяленый донской рыбец, и сиванская форель ихшхан. А на кухне настаивалась архиерейская. Тройная уха, шашлыки из баранины, телятины и свиной шейки. В холодильнике ждал своего часа студень и запотевшие бутылки водки «Серый гусь». Не говоря уже о сырокопченых колбасах, разнообразных винах, пиве и веселых девчонках-танцовщицах, разминающихся на почтительном расстоянии вокруг стола. В широкое окно открывался прекрасный вид на заснеженные ели, вершина которых окрашивала в розовый цвет заходящее солнце. Расчищенную дорогу, которая была пустынной. Въезд на нее закрывал шлагбаум с сидящим в будке охранником. А вся территория лесной сказки была обнесена забором из колючей проволоки, преодолеть который без специальной разведывательно-диверсионной подготовки было невозможно. Но вот на дороге показался солидно и не спеша ехавший черный ленд-крузер индейца. Стрелки швейцарских хронометров подходили к 18 часам, а братва, как известно, никогда не опаздывает. С индейцем прибыли двое — Кувалда и Молчун. Они сбросили куртки. Индеец остался в джинсах, новых, блестящих лаковой кожей черных ботинках и черном свитере Бербери. А его бойцы предпочли щегольнуть выходящими из моды спортивными костюмами Adidas и кроссовками той же фирмы. Все трое с любопытством рассматривали высокий просторный холл с мраморными колоннами, кожаными диванами и креслами, стеклянными столиками на бронзовых львиных лапах. На одном столе стояла бутылка Джонни Уокера голубой марки, несколько широких стаканов с толстым донышком, лед, орешки и чипсы. Пока они осматривались, подъехал Гелендваген Шума. Его сопровождали Змей и Черный. Войдя в здание, Шум сбросил кожаное пальто на руки Черного, оставшись в цивильном сером костюме и отглаженной белой сорочке с расстегнутым воротом. Как отметил индеец, этот стиль он явно перенял от Тайсона. И его спутники тоже были в костюмах. И хотя эстрадный наряд Змея вызывал у пацанов раздражение или усмешку, по сравнению с ними тройка индейцев казалась мелкими рыночными рэкетирами, случайно забредшими на вечеринку банкиров. Покойный Тайсон считал, что если один из конкурентов явно превосходит другого в манерах и одежде, то он получает и моральное преимущество, позволяющее выиграть еще до начала переговоров. Так и получилось. Первый раунд под названием «Встреча» по очкам выиграл Шум. «Ничего», — подумал индеец, — «посмотрим, кто окажется в нокауте». Спрятав досаду под искусственную улыбку, индеец пошел навстречу Шуму. Они обнялись и трижды соприкоснулись щеками. Такие прикосновения, с одной стороны, выражали искреннюю симпатию, а с другой заменяли поцелуи, которые у братвы, в отличие от шоуменов, между мужчинами, мягко говоря, не приветствовались. Сопровождающие, скрывая напряжение, пожали друг другу руки. С одной стороны, членам общей группировки делить нечего, и они должны радоваться встрече в предвкушении дружеского застолья, пребывая в добродушно расслабленном состоянии. А с другой, Кувалда и Молчун знали, что им придется убить Шума. а Змей и Черный имели точно такие же планы в отношении индейца. При подобном раскладе трудно сохранять добродушие и спокойствие. Тем более, что неизвестно, кто останется в живых, а кто умрет вместе со своим боссом. И было очень важно принять меры к тому, чтобы выжить самому. А умер, если уж это суждено, твой бывший товарищ, которого судьба и интриги боссов поставили на противоположную сторону. «Не впадлу, для безопасности!» Кувалда достал из пластикового пакета ручной металлоискатель. «Однозначно», — сказал Черный и вынул такой же. Ничего опаснее телефонов в карманах высоких переговаривающихся сторон не обнаружилось. Только у Кувалды оказался отрезок веревки. «Зачем она тебе?» — хохотнул Черный. «Так это...» — смешался Кувалда. «Пригодится. Может, штаны подвязать?» Но эту тему никто развивать не стал, и все шестеро прошли в банкетный зал. Их встретил худощавый черноволосый парень в смокинге и бабочке с бейджиком «Артур Администратор». Тихо играла музыка. Индеец и Шум сели за стол напротив друг друга. Потом махнули руками, приглашая и свою пристишь. В принципе, этого можно и не делать. Задача охраны – охранять. Но если бугры ценят пацанов, то разделяют с ними не только опасности, но и радости. И пацаны это ценят. Хотя знают, что есть им можно, а вот пить строго запрещено. И контролировать обстановку тоже надо. «За нашу встречу друзей!» Подняв запотевшую рюмку с ледяной водкой, провозгласил индеец. «Надеюсь, совместный вечер развеет все накопившиеся непонятки». Они с Шумом чокнулись и выпили. Пацаны с отвращением глотали минеральную воду, но ели много и быстро. Собственно, то, что предстояло всем впереди, не испортило никому аппетита. Правда, полная программа была известна только стороне Шума. Вторая тройка довольствовалась ее половиной. К тому же все присутствующие не страдали обостренной чувствительностью и имели опыт принудительного лишения жизней. Застолье катилось по наезженным рельсам. Официанты подавали все новые и новые блюда. Шум и индеец пили, ели, говорили тосты. Музыка стала громче. Танцовщицы в откровенных нарядах кружились вокруг стола. Время от времени охранники выходили, осматривали помещение и прилегающую территорию. «Слушай, брателло!» — наконец перешел к делу индеец. «У меня есть деловое предложение. Бригада у тебя крепкая. Ты ее расширил, обучил. Пацаны тебя уважают. Да и в Москве у тебя авторитет сложился. Думаю, тебе пора отделиться. Пусть у тебя будет своя организация. А мы с тобой будем вместе дела делать». «Да я к этому и не стремлюсь», — равнодушно ответил Шум. «Мне и под тобой ходить не зазорно». «Перерос ты меня уже, перерос», — с исступленной искренностью убеждал индеец. «Оттого и болтают всякое. Поссорить нас хотят. А когда у каждого своя организация будет, все и заткнутся. Да и тебе лучше, свободы больше и вообще». Шум отказывался, индеец настаивал. Раскрасневшиеся от обильной и вкусной еды пацаны пребывали в прекрасном настроении. Прислушивались к затянувшемуся диалогу и, наверное, надеялись, что планы сегодняшнего вечера изменятся. Наконец Шум согласился. Они выпили за вечную дружбу и взаимопомощь, за общее дело и за золотых пацанов, которых нет ни в одной московской бригаде. Весь вечер индеец избегал смотреть на змея, а тот на индейца. Тем более, что змей был увлечен омарами, вскрывал специальными щипчиками твердые панцири, выковыривал нежное мясо и забрасывал в рот. То же самое исполнял кувалда, зубастая пасть которого напоминала ковш экскаватора. И похоже, что они забыли о главной задаче сегодняшней встречи. «Пойдем-ка, брателло, в баньку попаримся», — громко сказал индеец. И эта фраза вывела заговорщиков из гастрономического транса. Кувалда встал и без сожаления бросил распотрошенного омара на общее блюдо. «А пойдем», — согласился Шум. Кувалда и Молчун удивленно переглянулись, словно обреченный барашек человеческим голосом согласился на заклание. Хотя, вообще-то, у барашков согласия обычно не спрашивают. А если и спрашивают, то вряд ли они соглашаются, да еще человеческими голосами. Баня в лесной сказке представляла из себя целый комплекс. Три сауны, две русские бани, несколько бассейнов, космического вида душевые кабины, две бильярдные, комнаты отдыха, раздевалки и просторная гостиная с широким дубовым столом, камином, огромной плазменной панелью и спутниковым телевидением. Из окон комнаты отдыха и с огромной веранды открывался прекрасный вид на зимний лес и небольшое озеро с заботливо огороженной и оборудованной деревянной лестницей-прорубью. Впрочем, посетители обычно были не склонны любоваться пейзажами, предпочитая тешить не душу, а тело. Сейчас здесь не было лишних глаз, даже персонал отпустили. Только две девушки, блондинка и брюнетка, специалистки экстра-класса в сфере банно-прачечных услуг, сидели на диванах в просторном холле. «Скучаете, мочалки?» — спросил индеец с порога и направился к симпатичной блондинке, которая призывно улыбалась огромными, наводящими на грешные мысли губами. Шум обнял брюнетку и увел в уютный кабинет для приватных переговоров. Только вместо письменного стола здесь основное место занимала роскошная кровать. Пацаны тем временем принесли из банкетного зала водку и несколько тарелок с едой. «Ну что, парни, по грамулечке?» — предложил Змей. «Старшим сейчас все равно не до нас». Кувалда и Молчун переглянулись. Змей был прав. И поскольку индеец с Шумом действительно занимались неотложными делами, они нарушили один из строжайших запретов. Сели за стол, выпили водки, закусили и опять выпили. Змей с Черным пили, не ограничивая себя, и щедро наливали коллегам. А дурные примеры, как известно, заразительны. Отдых удался на славу. Удовлетворившие физиологические потребности и поплававшие в бассейне Шум и индеец сидели в парилке, расслабленно воспринимая окружающие 110 градусов Цельсия, после которых будет хорошо заглянцевать вечер холодным пивом. Только кто доживет до пива? Девушки разъехались, да и вообще в гостевом комплексе осталось всего несколько человек. Но и тем заплачено за то, чтобы они не беспокоили гостей в банном отсеке. Дело шло к развязке. Индеец знал, что Кувалда, Молчун и Змей готовы по первому знаку разделаться с Шумом. И он не сомневался насчет пива. А Шум прикидывал все возможные варианты. Индеец считает, что Кувалда, Молчун и Змей думают об одном. Сам он считает, что Кувалда с Молчуном и Змей с Черным думают о разном. А что думает сам Змей? Может быть, он заодно с индейцем? Может быть, он и Черного привлек на свою сторону? И сегодняшний вечер ловушка не для индейца, а для него Шума? А значит, в любой момент в парилку могут войти 4 человека с оружием, которое достаточно вынуть из машин. Но Шум тоже не сомневался, что закончит сегодняшний вечер кружкой холодного, пенящегося напитка. Потому что он никогда не полагался на мысли, кишащие в черепной коробке чужого человека. Змей и Черный в белых махровых халатах сидели в комнате отдыха по одну сторону длинного стола. Голые по пояс Кувалда и Молчун по другую. Кувалда подремывал, положив на стол мощные руки с огромными кулаками. Молчун меланхолично разделывал очередного омара. Все выпили, расслабились, и поскольку старшие при них обо всем договорились, то считали, что последний, трагический пункт сегодняшней встречи вычеркнут из повестки дня. Впрочем, кто и что считал, сказать трудно. Ситуация была довольно запутанной, а опьянение отнюдь не способствует ясности ума и аналитичности мышления. К тому же, кто и что считал, неважно. Важно было то, что скажут старшие. А старшие мирно парились и никаких команд пока не отдавали. «Пойдем, отольем», — предложил Черный, поднимаясь. «Пойдем», — поднялся следом Змей. Они вышли в холл, но Черный, приложив палец к губам, направился не к туалету, а к веранде, и, ухватив за рукав ничего не понимающего Змея, увлек его за собой. Откинув защелку, он распахнул стеклянную дверь в темноту. Холодный воздух ворвался внутрь, а с ним и две фигуры в белых халатах. Ошарашенный Змей узнал двух новичков разборной бригады. Тех самых вояк, Десанта и Хромова, о которых недавно говорил индейцу. Их суровые лица ничего не выражали. «Стой здесь и не шуми», — сказал Черный Змею. Но тот и так замер, будто превратился в соляной столб. Он понял, что сценарий изменился, и в новом варианте его роль отдана другому. Это была неприятная новость, тем более что неизвестно, как такое изменение отразится на его дальнейшей судьбе. Черный, Десант и Хромой быстро и бесшумно вошли в комнату отдыха. Первый сел на свое место. Двое других скользнули за спины разомлевшей охраны индейца. Раздался глухой звук, будто палкой ударили по тыкве. Удар действительно был, но не палкой и не по тыкве. Кастетом в кулаке Хромого по виску Молчуна. Тот был убит на месте и тяжело рухнул на пол. Кувалда дернулся, стряхивая дрему, но Десант накинул ему на шею обычную бельевую веревку и, перекрутив концы, резко затянул. Перегнувшийся через стол Черный схватил Кувалду за руки и навалился всем телом. Их лица оказались напротив друг друга, как будто они хотели расцеловаться на прощание. Два взгляда встретились. В выпученных глазах Кувалды метались обреченность и ужас. Он бился в агонии и, похоже, хотел что-то сказать, но только хрипел. Голова все больше запрокидывалась назад, сознание уходило. Лишенный кислорода мозг умирал. «Вот и пригодилась веревка, брателло», — сказал Черный. И это были последние слова, которые услышал Кувалда в своей жизни. Хрипы смолкли. В комнате наступила тишина. «Все!» — Черный отряхнул руки, как мастеровой, тщательно выполнивший порученную работу. «Пойдем к индейцу!» Увидев сквозь стеклянную дверь входящего в предбанник Десанта, шум встал с полки и, ничего не говоря, выскользнул из парилки. Индеец, завидев новое лицо, все понял и попытался выскочить следом. Но Десант с шумом уперлись в дверь и его не выпустили. Индеец принялся кричать, ругаться и стучать в дверь. «Лавку принесите или что-нибудь», — приказал шум. «Надо дверь подпереть». Черный, Хромой и появившийся, наконец, Змей принесли лавку и пару стульев. Попробовав несколько вариантов, они, наконец, подперли дверную ручку таким образом, что открыть дверь из парилки было невозможно. Особенно старался при этом Змей, бросающий на шума вопросительные и в то же время преданные взгляды. Но шуму было не до него. Он вывел регулятор температуры на максимум и внимательно наблюдал за беснующимся в парилке индейцем. Между тем стрелка термометра ползла вверх. 115, 120, 125, 130. «Ты что, Шум, думал, я тебя слить хочу?» Не выдержав, начал волнующий его разговор змей. «Да ничего я не думал», — отозвался Шум, переводя взгляд со стрелки термометра на отчаянно бьющегося в дверь индейца. «Если бы подумал, то сам понимаешь». «Да-да, конечно», — змей облегченно перевел дух. «Открой, выпусти меня!» То ли доносилось через толстое стекло и шипение пара, то ли угадывалось в распахнутом рте индейца. «Уже поздно, брателло», — негромко произнес Шум. «Ты же сам предложил разделить организацию. Вот мы и делим». 140, 150, 160. Многие парятся при температуре 100-110 градусов. Некоторые доводят ее до 120. Особо рьяные любители пара – до 130. Но хороший пар при более высоких температурах еще никто и никогда не хвалил. На 150 индеец упал на горячие доски пола и лежал ничком, не подавая признаков жизни. Тело его приобрело цвет, как у оставшихся недоеденными омаров. Может, поэтому он и напоминал гигантского вареного омара. 170. 180. «Ну все!» — Шум махнул рукой. «Приводите все в порядок». Они вышли в комнату отдыха и выпили, наконец, холодного пива. Десант и Хромой пили из стаканов кувалды и молчуна. Впрочем, брезгливых в этой компании не было. Трупы погрузили в ленд-крузер индейца, вывезли в лес и забросали снегом. Несмотря на некоторые изменения сценария, вечер закончился в соответствии с планом. На следующий день Шум собрал политбюро и рассказал, что индеец со своими приспешниками заманили его в ловушку и пытались убить, но в результате сами оказались убитыми. Четверо свидетелей эту версию подтвердили, и никто не попытался ее опровергнуть. Шум лишний раз убедился в справедливости кавказской пословицы. «Вина всегда на умершем». И вполне естественно, что на этот раз его единогласно выбрали руководителем организации. А поскольку подробности гибели индейца тайными шепотками разнеслись по бригадам, авторитет нового босса взлетел на недосягаемую высоту. Говорили, что он хитрее змея и жестче Тайсона. Впрочем, это мог быть не авторитет, а страх. Но перечисленные понятия часто совпадают или подменяют друг друга. Так что ничего удивительного в подобном финале не было. Выполняющий спецрейс военно-транспортный Ан-72 набрал эшелон, и табло «Пристегните ремни» у входа в кабину пилотов погасло. Мухтарыч смотрел в иллюминатор на проплывающие внизу облака. Сидевшему справа вампиру заложило уши при взлете. Пришлось сглотнуть несколько раз, чтобы прошло. Он был в повседневной форме с общевойсковыми знаками различия. Сандаловцы в полевом камуфляже. «О чем задумался, Мухтарыч?» — спросил вампир, перекрикивая шум двигателей. Тот поежился. «Не знаю. Беспокойно как-то. Будто кто-то поджидает и целится из ПЗРК. Похоже, и у ребят то же самое». Он кивнул на сидящих слева Лося, Тихого и Аюба с Доком. Сандаловцы 2 недели провели в госпитале, подлечились, отъелись, отоспались. Но выглядели действительно не очень бодро. Нервничали, то и дело прикладываясь к зеленой армейской фляге, в которой на этот раз находилась не водка, а коньяк. Как будто снова ждали ракету в двигатель. «Да брось, на другое нацеливайся. Нас в Москве поджидают. У меня в активе раскрытие теракта против вертолета. У вас ликвидация лесных Увесхана, молодых подрывников, банды оборотней на трассе». На лавке напротив сидели четверо раненых, выписавшихся из того же госпиталя на амбулаторное долечивание. На медицинском языке это так называемые «выздоравливающие». На их импровизированном столе из перевернутого и накрытого газетой ящика появилась нехитрая закуска. Осетинский сыр, вареные вкрутую куриные яйца, осетинский пирог с мясом. Местные называют его «фычин». «Меня взрывом из УАЗика выбросило!» — кричал прапорщик с ожогами рук и лица, явно контуженный. «Я тент головой пробил! А если бы он не тентованный был, а бронированный? А ребят сразу на куски!» «Ты рассказывал уже, выпей лучше, отпустит!» — успокаивал его рослый ОМОНовец. Он достал откуда-то армейскую фляжку и протянул прапорщику. Тот отхлебнул и передал соседу. Фляжка пошла по кругу. Судя по всему, в ней тоже был напиток покрепче и поцелебнее обычной воды. Вампир внимательно посмотрел на них, вздохнул и продолжил. «Правда, кто вы такие, в центре не знают. Ведь сандала вроде как не было. Похоже, там думают, что я сформировал группу контртеррора из местных жителей». «Да, мы просто призраки», — угрюмо кивнул Мухтарыч. «Нет, теперь эта схема поломана. Я их не разубеждал до времени, но есть реальные люди, есть выполненная работа, зафиксированная в оперативных сводках. Вас придется оживлять и награждать», — также угрюмо кивнул Мухтарыч. «Однозначно, и за прежнюю работу, и за новую». Мухтарыч вздохнул. «Знаешь, у меня такое впечатление, что повторно поставили на воспроизведение ту же видеокассету. Все это уже было. Мы возвращались победителями, ожидали наград, размышляли о будущем. А нарвались на ракету и предательство. Большая часть группы погибла. Официально ее вообще не существовало. Мы снова толчем воду в ступе про награды. А что там впереди? Какой-нибудь сучонок с иглой?» Вампир покачал головой. «Мы уже за пределами зоны боевых действий. А этого сучонка мы найдем. Если даже кинжала у него не окажется, все равно за ребят ответит». «А железо у нас точно не отберут? В Чкаловском же небось проверяют тех, кто из горячих точек». «Проверяют», — кивнул вампир. «Но нас досматривать не будут». «Ладно, посмотрим, что из всего этого получится», — сказал призрак Мухтарыч. Четыре других призрака, то ли успокоенные вылетом из опасной зоны, то ли под благотворным действием содержимого фляги, мирно засыпали. Четверка выздоравливающих на противоположной скамье продолжала пировать. Эти парни не были призраками. Они имели документы, биографии, твердое место в жизни и знали свое будущее. Конечно, в тех пределах, которые доступны простым смертным. В плане определенности Мухтарыч им даже немного завидовал. Самолет с каждым мгновением приближался к Москве. Но как там встретят сандаловцев, кто их будет оживлять и награждать, не знал даже вампир, несмотря на свой напускной оптимизм. Он-то надеялся, что судьбы героев наконец войдут в правильную колею. Но уверенности в этом у него не было. Кто знает, что там, в головах у высшего руководства. Такого в организации давно не было. Какие-то звери боковали в пивбаре у Семена. А когда приехали бойцы разборной бригады, одного оглушили, двоих порезали. Отобрали пистолет. Шум был в ярости. «Как ребята?» — спросил он у змея, которому поручил расследование этого дела. «У борца сотрясение мозга, у крота проникающее в грудь, у слона щека распорота. Все в больнице, крот тяжелый». «А эти — быки?» Змей пожал плечами. «Кавказцы, молодые. Раньше их не видели. Особенно один боковал, самый старший. Он нарочно выступал, дерзко, нагло, на публику. Показывал, что никого не боится. Надо было его сразу шлепнуть, и дело с концом. Так когда ребята приехали, он ветошью прикинулся, усыпил бдительность и неожиданно стал мочить. «Так всегда бывает», — выругался Шум. «Не выстрелил ты, выстрелят в тебя». «Закопаем гадов. Никуда не денутся. Я все наши точки оповестил. Приметы, поведение. Если появятся, сразу нам позвонят». «Ладно, пусть одна группа все время дежурит в машине. Если что, сразу выезжают». «Сделаем!» — кивнул Змей. Следующий раз они собрались через 4 дня на той же квартире. Правда, компания уменьшилась. Дэнни из общежития выехал и на связь не выходил. Впрочем, Шамсудин этого и ожидал. А вот то, что Идрис последовал его примеру, стало неприятной неожиданностью. Но виду он не подал. «Боится, как этот слабак Дэнни», — объяснил он тем, кто сохранил верность. «А значит, нам с ними не по дороге. Что там в общаге?» «Алина проболталась, что тебя менты искали», — сказал Дауд. «Все комнаты обошли, ребята расспрашивали». Шамсудин хмыкнул. «Ничего, она комендант, пусть отдувается. Я ей всегда хорошо платил». «Еще что?» «Муслим тебе зачетку передал, все оценки проставлены». Салман протянул синюю книжицу. Шамсудин взял ее, пролистал, довольно улыбнулся и спрятал во внутренний карман. «Только он недоволен», — продолжил Салман. «Говорит, что ты зря этих парней из бара побил. Они из серьезной группировки. Те обязательно мстить будут. И менты теперь всех наших подряд задерживают. Проверяют, обыскивают». «Это точно. Моего односельчанина 2 суток в камере продержали», — сказал Назир. «Выходит, я во всем виноват», — окрысился Шамсудин. «Разве я один там был?» «Нет, мы все. Если бы я сидел и молчал, нас бы всех прикончили». «Это что, лучше?» Он обвел взглядом свое воинство. Анзор успокаивающе поднял руку. «Никто не говорит, что ты виноват. Никто не виноват. Просто так получилось». «Получилось. Муслим в Москве бабки кует. Он только об этом и думает. Потому ему спокойствие и тишина нужны. А то, что у нас дома идет война, ему на это наплевать». «Ничего, он еще нам будет деньги отстегивать. А мы их нашим бойцам передадим», — кричал Шамсудин. «Мы не зря засветились. Теперь о нас слух идет. Нас боятся. Мы еще многих на колени поставим». «Хорошо, успокойся», — примирительно сказал Салман. «У Муслима свои дела, у нас свои». «Ладно, пойдем потренируемся», — уже обычным тоном произнес Шамсудин. «Я покажу вам, как надо себя вести. Только надо отъехать подальше, чтобы следы запутать». Впятером они вышли на улицу и направились к ближайшей остановке автобуса. Уже смеркалось, хотя дни становились длиннее. Проехав 7 остановок, вышли. Неподалеку виднелся небольшой сквер с несколькими расчищенными от снега аллеями, расходящимися в разные стороны от центра, как солнечные лучи. Людей там видно не было. «Здесь будем ждать», — сказал Шамсудин. Земляки уселись на спинку скамейки, поставив ноги на сиденье. «У меня насвай есть», — предложил Назир. Примечание. Насвай — жевательный табак с добавлением гашеной извести и куриного помета, употребляемый путем закладывания под губы или язык. Конец примечания. «Давай», — протянул руку Шамсудин. Остальные тоже не стали отказываться. Но не успели все разобрать по горстям черные горошины из пакета, как в дальнем конце аллеи показались 2 прохожих. «Убери!» — приказал Шамсудин. Назир спрятал пакет в карман. Прохожие оказались молодыми людьми. Один покрепче, второй послабее и в очках. У обоих было по чертежному тубусу под мышкой. Видно, студенты шли с занятий. И на пятерых сверстников обратили внимание лишь, когда те соскочили со скамьи и преградили им дорогу, взяв в полукольцо. «Стоять!» — приказал Шамсудин. Он стоял прямо напротив молодых людей и смотрел на них в упор. «Что такое?» — спросил крепыш. Очкарик озирался по сторонам, видимо, в поисках возможной подмоги. Но сквер в это время был пуст. «На колени!» — приказал Шамсудин. «Ты что, с ума сошел?» — крепыш выпятил нижнюю челюсть. «Ты кто такой?» «Сейчас скажу!» Шамсудин подошел вплотную, будто и вправду хотел что-то сказать. Но когда они сблизились, он ударил несостоявшегося собеседника головой в лицо. Парень упал и, похоже, потерял сознание. Очкарик бросился бежать. «Догони его!» — приказал Шамсудин Дауду и протянул ему кинжал. «Этот клинок сам режет неверных!» Но Дауд спрятал руки за спину. «За что его резать? Что он нам сделал?» Шамсудин протянул кинжал Назиру. «Тогда отрежь голову этому!» Он показал на приходящего в себя крепыша. Но тот шагнул назад. «Нет, я и барана никогда не резал!» «Что, опять вам показывать?» Выставив зловеще блестящий клинок, Шамсудин направился к студенту, откинув ногой валяющийся на снегу тубус. Он схватил парня за волосы, закинул голову назад, нацелился клинком в шею. «Не делай этого!» Дауд схватил его за рукав. «Дэнни правильно говорил. Коран запрещает бесцельное убийство». Шамсудин остановился. «Тогда иди к Дэнни». «И пойду». Дауд повернулся к сверстникам. «Кто со мной?» «Пойдем. Мне это все не нравится. Ему бы на бой не работать», — сказал Назир, и они направились к выходу из сквера. «Ну и пусть идут». Шамсудин ударил парня ногой, и он завалился на бок. «Ладно, живи пока». Он спрятал кинжал. «Пошли, парни! Что раскисли? Сила за нами!» «Ты знаешь, мне так тоже не нравится», — угрюмо сказал Салман. «Одно дело — драка, бой, а другое — баранов резать. На это я не подписываюсь». «Согласен», — кивнул Анзор. «Во всем смысл должен быть». Парни были настроены решительно. Шамсудин осмотрел каждого и прикинул, что еще один неверный шаг, и он останется один. Это непокорные односельчане, безоговорочно признающие его авторитет. Надо было аккуратно сдавать назад. «Может, вы и правы. Ладно, будем работать с пользой. Начнем крыши ставить. Надо подобрать хорошую точку и на ней попробовать». «Это другое дело», — расслабился Салман. «Вот это правильно», — заулыбался и Анзор. Шамсудина постоянно душила злость. Все шло не так. Совсем недавно жизнь складывалась гладко. Он был героическим маджахедом, отец без пяти минут амиром. Да и у него уже готовый отряд, в котором все его слушаются беспрекословно. И вдруг все исчезло. Отец убит, отряд погиб. Сам он вынужден скрываться в этом чужом городе неверных, иметь дело с земляками, которые не хотят ему подчиняться. Он все время пытался понять, как это получилось. Почему? Кто виноват? Неужели эти случайные совпадения? Или коварный и изощренный расчет? Он с трудом дозвонился дяде Леме. Расспросил, как дела? Какие новости? «Тело Висхана отдали, похоронили. И твоих друзей тоже упокоили. Тебя ищут, говорят, во всероссийский розыск объявили». «А среди убитых в нашем доме султан был?» — вдруг спросил он, пораженный внезапной догадкой. «Ну тот, кого мы из вертолета забрали». «Нет, кроме отца там Турпал был и двое лесных», — ответил дядя Лема. «А в гараже кого-нибудь нашли?» «Нашли. Адлана Идигова. Арестовали его за подрыв машины в Мармашах». «А про султана ничего не слышали?» — допытывался Шамсудин. «Слышали. В ту же ночь, когда Висхана убили, кто-то на вашей машине ехал и Шамиля с Хасаном застрелил. Они у шлагбаума на выезде из села дежурили». «Наверное, это он и был. За ним погнались, так он еще на трассе человек 8 положил». «А из чего отца убили?» «Из этого. Знаешь, генеральский пистолет. Маленький калибр, но пули острые, быстрые». Черная ярость накрыла Шамсудина. Он заскрипел зубами. «Так вот в чем дело. Значит, никакой султан не маджахет, а презренный муртад, ядовитая змея, проникшая в их дом. Это он подстроил подрыв молодых маджахедов. Он убил отца, руководство штаба и односельчан. Убил благодаря тому, что он, Шамсудин, ему доверился. И из его пистолета, который он оставил в гараже. Но ничего, за него будут расплачиваться другие». Когда стемнело, он вышел на улицу, отошел на несколько кварталов, выследил одинокого прохожего, догнал в темном подъезде и убил двумя ударами кинжала. Старинный клинок действительно будто сам резал. На другой день пришли ребята. Подходящую точку для крышевания предложил Салман. «Место хорошее, кормят вкусно, народу всегда много», — сказал он. «Правда, там драка большая была. Все побили, но ремонт уже сделали». «Пойдем посмотрим, раз так», — кивнул Шамсудин. «Посидим, поедим, присмотримся. Понравится, подробные справки наведем, а потом решать будем». «Дай мне свою пушку», — попросил Салман. «Зачем она тебе? Сегодня только разведка». «На всякий случай». Шамсудин усмехнулся и протянул ему ПМ. «Ну, держи, привыкай». Разгром в кавказской кухне, а точнее последующий ремонт, пошел кафе на пользу. Во-первых, уволившийся после полученного стресса шеф-повар был, откровенно говоря, ни рыба, ни мясо. Принятый вместо него молодой энергичный Давид родственником хозяина не являлся, зато разнообразил меню исконно армянскими блюдами, в приготовлении которых бесспорно был мастером. Мясной суп «Базбаш», суп на молочной основе «Танапур», кюфта, фрикадельки из баранины, жингелёв кац, лепешка с зеленью, завоевывали желудки посетителей моментально и бесповоротно. Дела Ашота пошли в гору. Постоянные клиенты никуда не делись, да еще и новые с каждым днем прибавлялись. Теперь посетители не сами ходили с подносами, как в советских столовках, а спокойно сидели за столиками, в то время как официанты их обслуживали. И это уже совсем другой уровень. Ашот начал подумывать о расширении и даже смету для пристройки еще одного зала составил. Благо, арендуемая территория это позволяла. В этот день Ашот, как обычно, был на месте. Иногда он выходил из кабинета и наблюдал за залом. Ему нравилось смотреть, как кафе быстро наполняют голодные люди, а потом медленно его покидают уже сытыми. Те, кто его знал, здоровались, иногда даже благодарили. Как раз близилось время обеда, и Ашот занял свое излюбленное место у колонны в коридоре. Трое новых посетителей не понравились ему как-то сразу. Один высокий, плотный, двое пониже и пожиже, явно кавказцы, но не армяне. Одеты безвкусно и неопрятно. Типичные для гопников вязаные шапки, натянутые ниже бровей, короткие черные куртки. У того, что повыше, коричневые импортные ботинки с высокими берцами. У остальных замызганные кроссовки. С годами Ашот научился интуитивно определять людей, от которых исходила угроза. От этих ею несло за версту. Подозрительная троица уселась за столик у окна. «А чё, здесь классно», — сказал Анзор, осматриваясь. «Я же не зря вас сюда привел», — кивнул Салман. «Мы с ребятами здесь много раз жрали и всегда были довольны. Вот, гляньте, почти полный зал». «Не хвались раньше времени», — одернул его Шамсудин. «Посмотрим, может, и связываться с этой забегаловкой не стоит». Анзор быстро пролистал меню. «Выбор большой, цены нормальные». «Да, доход должен быть приличный», — признал Шамсудин, глядя на прибывающих гостей. Худенькая официантка в бирюзовом фартуке с бейджиком Алиса подошла к их столику. «Здравствуйте! Вы уже выбрали?» «Выбрали!» — оскалился в неприятной улыбке Шамсудин. «Тебя выбрали!» «Молодой человек, ведите себя прилично, пожалуйста». «А какой у тебя размер? Нулевой, что ли? Там вообще что-нибудь есть?» Шамсудин попытался схватить Алису за грудь, но она увернулась и убежала. Троица громко рассмеялась. Посетители с опаской поглядывали в их сторону, но сделать замечание никто не решался. «Нужно было подождать, пока заказ принесет», — утирая ладонью слюни, сказал Салман. «Жрать хочется». «Ничего, другие принесут», — ответил Шамсудин. «Слуг здесь много». «Эй!» — крикнул он, подняв вверх руку. «Куда убежала коза? Подавать кто будет?» «Ашот Эдуардович!» — подбежала к хозяину взволнованная официантка. «Там хулиганы! Наглые такие! И глаза злющие!» «Я все видел, Алиса. Иди отдохни. А их путь Самвел обслужит», — рассеянно ответил Ашот. Только сейчас он связал наглую компанию с предупреждением об отморозках, которых отличало вызывающее дерзкое поведение. Он вернулся в кабинет и позвонил по выученному наизусть номеру своей крыши. Дежурный ответил немедленно. «Алло, это Ашот из кавказской кухни», — негромко сказал он. «Похоже, у нас тут те, кто завалил ребят у Семена. Трое. Наглючие». Спрятав телефон, Ашот вновь вернулся и стал наблюдать за холлом. Проблемную компанию обслуживал рубщик мяса. Высокий, крепкий армянин. В прошлом борец-тяжеловес. К такому амбалу ни один наглец приставать не будет. Но что-то он задержался у столика. Дерзкая троица и с ним держалась развязно, тыкала пальцами в меню, что-то требовала, размахивала руками перед самым лицом. Ашот посмотрел на часы. Что-то долго едут. Или минуты медленно тянутся. Наконец Самвел отошел от стола и направился на кухню. «Ну что там?» — догнал его Ашот. «Они половину меню заказали. 100% платить не собираются», — возмущенно сказал тяжеловес. «Шашлык требовали, хоть сегодня его нет. Хамили. Сказали, скоро меня уволят». «Они? Тебя? Уволят?» — изумился Ашот. «А кто они такие?» «Да бандюки отмороженные. Смотрят, как волки, готовы на куски порвать». «А за что?» «Ладно, не волнуйся, сейчас их успокоят. Принеси пока что-нибудь, пусть поедят, пока зубы есть». Самвел принес салаты, лаваш, мясную нарезку и три супа басбаш. Опасные гости набросились на все это, как голодные волки. Накаленная обстановка разрядилась. Посетители, как и положено, сосредоточились на еде. Вскоре появилась крыша. Судя по тому, что приехал сам шум, предположение Ашота имело под собой основание. Шум, Змей и Десант зашли в кафе по отдельности. Шум сел рядом со столом хулиганов, лицом к ним, а Змей с Десантом, не привлекая к себе внимания, расположились в углу. Шамсудин съел суп, резко отодвинул тарелку. «Эй, куда вы все пропали?» — крикнул он. «Жрать несите! Или эту худую давайте на закуску! Как там ее? Алиса, что ли?» Спутники громко рассмеялись. Посетители вжали головы в плечи и старались не смотреть на развязную компанию. Хотя аппетиту такое поведение не способствовало, и некоторые, оставив еду, покидали кафе. «Нехорошо», — сказал Шум. «Разве пристало так себя вести молодым людям? Вы же позорите Кавказ!» Когда взрослый человек делает юноше замечание, тот должен почтительно выслушать, извиниться и изменить поведение. Но на этот раз чуда не произошло. «Что ты лезешь не в свое дело?» — угрожающе спросил Шамсудин. «И старших не уважаете», — печально покачал головой Шум. «Забыли законы предков». «Да ты кто такой?» — Шамсудин вскочил. «Дагестанец! Езжай к себе и там учи молодых!» Шамсудин не соблюдал хороших кавказских обычаев и не научился разбираться в людях. Он думал, что имеет дело с обычным законопослушным гражданином, который зашел пообедать и вовсе не собирается наживать неприятностей. Но назойливый посетитель встал ему навстречу и обжег таким взглядом, что любой здравомыслящий ровесник Шамсудина постарался бы оказаться как можно дальше от опасного незнакомца. «Я — Шум, крыша этого кафе. А ты-то сам кто? Назовись!» Громкого прозвища Шамсудин не слышал, а здравомыслия ему явно не хватало, тем более что незнакомец напомнил ему ненавистного султана. «Хорошо, давай на ухо скажу». Шамсудин подошел вплотную, будто хотел прошептать что-то секретное, но вместо этого нанес свой коронный удар головой. Однако на этот раз удар не достиг цели. Шум отступил на шаг. Не встретив препятствия, нападающий провалился всем телом и, может быть, упал бы вперед. Но кулак Шума подцепил его под челюсть, разогнул и отбросил назад. Это был нокдаун. Шамсудин попятился, сел на свой стол, ошалело тряся головой. Тарелки полетели на пол, со звоном брызнули в стороны осколки. Анзор и Салман с устрашающими криками вскочили. Теперь даже сильно голодные и маловпечатлительные люди оставили еду и бросились к выходу. Кафе быстро пустело. Змей с Десантом тоже вроде спешили к двери, хотя, в отличие от других убегающих, Змей раскладывал на ходу стальную дубинку, а на кулаке у Десанта зловеще блестел шипастый кастет. «Сука!» — взревел Шамсудин и, выхватив из левого рукава куртки кинжал, снова бросился в атаку. Он привык побеждать. На борцовском ковре, при нападении из засады, в уличных драках. Но ему не приходилось лицом к лицу схватываться со спецназовцем, профессионально обученным уничтожать врага. Он совершил немало ошибок в жизни, в том числе и сегодня. Но выпад кинжалом в сердце Шума стал главной и роковой. Потому что острый, жаждущий крови клинок не достиг намеченной цели. Рука будто попала в тиски. Кисть вывернулась. Развернувшийся клинок устремился обратно и вошел ему в солнечное сплетение. Шамсудин даже понять не успел, как это случилось. Остолбенело смотрел на собственную руку, сжимающую рукоятку торчащего в его собственном теле старинного оружия. И в гаснущем сознании мелькнула последняя мысль. Он убил сам себя. Сильное тело тяжело рухнуло среди осколков разбитых тарелок. Кровь змеистой струйкой побежала по кафельному полу. Его товарищи еще не поняли, что произошло, и действовали по инерции. Салман успел достать пистолет, но вроде бы пробегающий к выходу змей ударил его дубинкой по руке. Кость хрустнула, ПМ вылетел из ладони, лязгнул о кафель и, крутясь, проскользил в дальний угол. Анзор не был вооружен, и десант не стал использовать кастет, ограничившись расслабляющим ударом ногой в пах. Это известный прием рукопашного боя, и хотя он расслабляет совсем не так, как опытная массажистка в прогретой сауне, но действует безотказно и всегда достигает своей цели. Все кончилось меньше, чем за минуту. Шамсудин безжизненно лежал на полу. Анзор, держась за промежность, корчился рядом. А Салман плюхнулся на стул и тихо выл, баюкая сломанную руку. «Отпечатки не оставляй», — сказал десант. «Сам знаю». Шум с силой вырвал из груди Шамсудина кинжал. Двумя движениями обтер клинок о его одежду и осмотрел трофей. Прямой, обоюдоострый клинок с синеватым отливом, украшенный с обеих сторон золотыми вьющимися стеблями, которые непостижимым образом прорастали в белую полупрозрачную рукоятку, где выглядели более ярко. По краю белела даже на вид острая заточка. Редкая вещь. Одним движением он распорол левый рукав куртки Шамсудина, снял с руки ножны, вложил в них кинжал и сунул за пояс. «Уходим!» «Брось», — сказал десант. «Зачем тебе лишняя улика?» «Жалко», — сказал Шум. «Красивый и в руке хорошо сидит. Старинный, похоже».